Эти идиотские растения умиляли герцога. Ему вспомнилось, как привязался к своему саду отец под конец жизни, обзаведясь недвижимостью, как вечером поливал цветы из шланга, каким восторгом полнился, довольно сложив губы и вдыхая классическим носом запах земли. Когда герцог вышел из машины, справа и слева крутились, подскакивая, разбрызгиватели, швыряя сверкающие серьги, вздувая радужные вуальки. Вот и дом, где несколько лет назад летней ночью умер папа-герцог. Вдруг сел в постели и сказал: «Я умер». И умер. И умер. И его бойкая кровь стала землей, забившей все русла его тела. А потом и тело. Боже ты мой, кто же вымрет, освободит костяк, и сами кости, в конце концов, сотрутся и сокрушатся в прах. Хранить, не сохранить. И движется меж звезд и миров, очеловеченная наша планета от пустоты к пустоте, песчинка, мучимая своей неприкаянностью. Неприкаянностью. С еврейской ужимкой, дернув плечом, герцог прошептал: «Ну, Майле, будь все как есть». Во всяком случае, вот дом его покойного отца, где живет вдова, старая-престарая мачеха Мозеса, одна одинешенька в этом маленьком музее герцогов. Жилье принадлежало семье, и никому оно не было нужно. Шура был мультимиллионером и не скрывал этого. Вилли далеко обогнал отца в делах со стройматериалами, владел целым парком страховидных бетономешалок, готовивших смесь по пути на площадку, где бетон доведут, введут. Герцог смутно представлял себе это в возрастающей небоскребы. Была устроена и Хелен, хотя ее мужу далеко до Вилли. Она редко заговаривала о деньгах. Ну, а он сам? У него около $600 в банке. Однако по его запросам все у него было. Бедность не его удел. Безработица, трущобы, извращенцы, воры, жертвы правосудия, кошмар Монт-Камотеля, его служебных комнат, смердящий распадом и смертоносным клопомором — это все не про него. Он еще мог, когда вздумается, лететь на суперлайнере в Чикаго, мог нанять сизого сокола и поехать в родительский дом. Так он с особой ясностью осознал свое привилегированное положение. Состоятельность, высокомерие, неправедность, если угодно. И не только свое положение он уяснил себе. Когда любовники ссорятся, у них есть Линкольн Континенталь, чтобы запереть там плачущего ребенка. Бледный, с суровой складкой у рта, он поднялся по темной в этот закатный час лестнице и нажал кнопку звонка. В центре плашки был полумесяц, зажигавшийся по вечерам. За дверью прозвенели колокольчики, хромированные трубки на притолоке, металлический ксилофон, игравший, глотая две последние ноты. «Весело мы едем, весело мы едем». Ждать ему пришлось долго. Конечно, старая женщина. Но только и на шестом десятке Таубе еле поворачивалась. Основательная, осмотрительная, сонная муха среди расторопных герцогов,